Глава 11. Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться сделать шаг в невозможное. Законы Кларка. Второй закон Артура Чарльза Кларка. Уже больше 3 часов волей и разумом Альфреда владела зловещая тишина. Мерные шаги, измотанных бесконечной ходьбой ног, сухие потрескивания валежника и даже пение лесных птиц – все это тонуло в окружавшей его прохладе мрачного соснового бора, словно тот подавлял их своей силой. С первого взгляда могло показаться, что окружавший его лес просто спал, но по прошествии какого-то времени – любой человек мог убедиться в том, что он на самом деле зашел в чуждое ему место, где больше не действовали законы его спешного цивилизованного мира. Все здесь принадлежало своему собственному ритму бытия, который проникал в любое живое существо, посмевшее пересечь его границы неподготовленным. И чем дальше это существо углублялось во мглу его чащи, тем больше над ним давлела эта оглушительная тишина, от которой исходил странный, почти невесомый мрак невозвращения. Никогда прежде Альфред не думал о том, что лес, тот самый лес, в котором он любил гулять со своим отцом еще с детства, и в котором он так хотел укрыться, мечтая о побеге из своей школы, на деле окажется совсем другим. В подобной ситуации Альфреду оставалось надеяться лишь на своего проводника, который был даже еще более зловещим, чем сама темнота леса. Он шествовал впереди парня порывистыми, неровными шагами, совершенно не стараясь огибать каждый куст или овраг, оказавшийся на его пути. Уверенными движениями он перешагивал через поваленные деревья и разводил руками небольшие заросли молодняка, обхватывая их словно коршун и время от времени обдирая с их веток все подвернувшиеся листья. Пробираясь вслед за ним, Альфред невольно для себя вспоминал свое недавнее прошлое. Всего лишь только еще день назад его руки были скованы щемящей болью, исходящей от жгучих пут, а ноги в потрепанных брюках робко ковыляли вперед, семеня по зеленым кочкам такого же придорожного бора, следуя за своими похитителями навстречу неизвестности. Однако, по какой-то странной причине, Альфред не боялся того леса. «Должно быть, тогда их было больше, и мне было не до того. А теперь я один на один с ним. И все же, куда он хочет привести меня? Может быть, в какое-то тайное место?» — пытался облегчить свои нерадостные мысли юноша, стараясь не отставать от Джаргула. «Однако каким же я был глупцом, что не задумывался об этом раньше? Хотя, должно быть, тогда я просто не знал. Сколько мне вообще оставалось жить, и потому не обращал внимания на их собственные мотивы и цели, а сейчас...» Альфред споткнулся. Кустистые пологи, окружавшие его со всех сторон, плавно переходили один в другой, уводя внимание парня вглубь леса, который медленно перетекал в пограничных кронах широких елей и сосен, чьи ветви были настолько густыми, что почти не пропускали солнца. Тьма, исходившая от их вездесущих теней, поглощала все вокруг и охватывала собою весь лес, который тонул в них, словно в бесконечном океане, окутанный дымкой пожухлости и постоянной тревожности. Но даже понимая это, Альфред не мог успокоиться. С каждым шагом, с каждой мыслью эта тревожность все больше вгоняла его в ступор, сбивая его разум с пути и не позволяя вернуться на привычную дорожку. Вдобавок к этому, с каждой новой минутой он ощущал, как его желудок просто выворачивало от приступов голода. «Двигай, смерть!» — громогласно возвестил Джаргул, заметив позади себя замешкавшуюся фигуру Альфреда и обозвав его каким-то совсем уж устаревшим на сегодняшний день словом. «Нужно сказать, «Еда! Жрать хочу! Проклятие!» – раздраженно думал про себя Альфред, поглядывая на спину черного колдуна, но вскоре тот остановился сам. Нарочито фыркнув, лысый человек развернулся на носках и поспешно двинулся в сторону парня, заставив того неуверенно отступить назад. Оказавшись рядом с ним, Джаргул ненадолго застыл на месте, изобразив оценивающую позу, после чего лукаво прищурился и, почесав бороду, сукаризной произнес: «Знаешь чё? Задолбал ты меня уже! Можешь больше не мечтать, что я с тобой поделюсь едой? Отныне, если хочешь жрать, добывай себе свою еду сам! Как хочешь добывай, хоть землю жри! А вздумаешь свалить от меня, чтобы найти чего пожевать в лесу, сразу же удушу тебя через метку на шее, понял?» Альфред похолодел. «Сам? Как сам? Как сам? Тут же нет еды!» — измученно соображал он про себя, но лысый колдун его больше не слушал. Беспечным и уверенным движением он шарахнул рукой об ствол стоявшей рядом с ним молодой осины и, завидев, как юноша вздрогнул, развернулся назад, опершись об нее боковой стороной ладони. «Не вздумай снова отстать, молокосос!» Эта фраза отдалась в ушах Альфреда, словно обжигающее пламя. Им снова завладела вскипевшая ненависть. «Наверное, он хочет замучить меня до смерти от голода. Этот чертов садист! Вот зачем он оставил меня в живых? Ему просто нравится издеваться над своими жертвами до самого конца!» — твердил он про себя, еле поспевая за стремительно удалявшимся от него Джаргулом. «Ну ничего, я не доставлю ему такого удовольствия!» — пришептывал про себя рассерженный паренек, продолжая таращиться на огромный мешок, висевший за спиной у черного колдуна. Стараясь укрыть от него свои мысли, Альфред наполнил свою голову несвязными фразами и, что было мочи, припустил вперед, но вскоре заметил, что у него стало темнеть в глазах, а во рту появился привкус горечи. Тогда он решил не спешить и немного сбавил свой ход. Усиленно вспоминая слова магической присяги, которую он давал при поступлении в школу, Альфред осторожно вышагивал за Джаргулом, пытаясь не сбиться со слога. Через какое-то время тени на их пути стали удлиняться, а солнце все дальше и дальше устремлялось вперед, обводя своим ярким светом блеклые контуры понурых деревьев. «Наверное, уже скоро закат?» — устало подумал про себя парень, успевший к тому моменту перебрать практически все известные ему правила магии и повторить стихи четырех поетов классического века. Переваливаясь с ноги на ногу, он устало тащился за спиной черного колдуна, шаркая ногами по невысокому подлеску хвойного леса, который временами исчезал совсем, сменяясь трухой или мягкой травой, что ненадолго помогало Альфреду справиться с усталостью. В отличие от него, Джаргул продолжал вышагивать вперед, словно ретивый конь. И хотя он все же изредка останавливался для того, чтобы оглядеться по сторонам и определиться с дорогой, его неуемная энергия заставляла юношу лишь изумляться такой нечеловеческой выносливости. Вскоре им повезло наткнуться на небольшой ручеек, протекавший между оврагов леса и окруженный на своем пути высокой растительностью. «Наконец-то, твою мать!» — выругался вслух Джаргул. Уверенно окинув глазами окружавшие глухие пущи, он медленно склонился на одно колено у левого берега ручейка и, скинув со спины свой мешок, достал оттуда потертый кожаный бурдюк. Наблюдая за его действиями, Альфред мог лишь облизываться, стоя у ствола высокой плакучей ивы, росшей неподалеку. Всем своим существом он ощущал удушающее чувство жажды, но даже несмотря на это, его тело не слушалось, и парень продолжал стоять на своем месте. Между тем, наполнив свой бурдюк почти до самых краев, черный колдун отхлебнул из него пару глотков и, спрятав его обратно в мешок, уже приготовился к тому, чтобы вставать. «Давай, уходи, тварь!» — молился про себя Альфред, продолжая наблюдать за его фигурой из своего жалкого убежища. Однако Джаргул не спешил уходить просто так. Привстав, он закинул на спину свой мешок, после чего резко развернул голову и кинул зловещий взгляд на то место, где стоял его нерадивый пленник, заставив того отстраниться за ствол дерева. «Черт!» – пропищал про себя Альфред, столкнувшись глазами с неумолимым взглядом лысого колдуна. «Он знает, что я хочу сделать!» Не замечая его яростной ухмылки, парень продолжал стоять на своем месте, пока не услышал отчетливый звук шуршащих сапог, удалявшийся от него со своей обычной скоростью, что послужило для Альфреда отличным сигналом к действию. Как следует поднакопив сил и взяв себя в руки, юноша быстро вынырнул из-за ивы и, стараясь не смотреть в сторону Джаргула, рванул к ручейку, несясь все быстрее и быстрее, пока не упал и тут же не прильнул к нему всем своим телом, как животное. Ощутив в своем горле долгожданный вкус живительной влаги, пробравший его до самого основания, он впился в спасительный источник и несколько секунд жадно втягивал в себя воду, после чего довольно резво оперся на кулаки и, вскочив с колен, снова побежал вперед, стараясь нагнать черного колдуна. И только когда он в очередной раз заметил впереди себя широкую спину, Альфред почувствовал в своей груди подступивший страх, который успел уже порядком иступиться на фоне его усталости. К счастью, черный колдун не стал снова оборачиваться в его сторону, и, продолжая идти за ним вслед, юноша позволил себе ощутить неглубокое успокоение, которое принесла ему утоленная жажда. Спустя около 20 минут Альфред начал замечать, что их путь стал каменистее. Повсюду его ноги натыкались на небольшие валуны, которые вскоре стали смешиваться с мелкими камушками, укрывшими собой все окрестные холмы, между которых иногда пробивалось заходящее солнце. Затем у края далеких деревьев показалась отчетливая пустошь. Вначале парень принял ее за кусок неба, но вскоре заметил на ее гряде целые заросли покосившихся стволов зеленеющего леса и понял, что ошибся. Это был отвесный утес высокой скалы. «Доперлись, щенок!» — гулко проговорил Джаргул, глядя на открывающийся пейзаж, и с натугой выдохнул. Перед ними расстилался девственный рай. Свистящие птичьи голоса перещебетывались вокруг них слабым эхом, которое доносилось со стороны утеса, словно отклик живого леса, и медленно пропадало, растекаясь по окрестным массивам исполинских сосен, залитых ярким светом заходящего солнца, казавшимся таким чистым, будто этих мест никогда и не касалась вездесущая рука современного человечества. Повсюду стрекотали невидимые насекомые, а в воздухе разливался стойкий запах хвои, разносившийся вокруг утеса легким ветерком и придававший этому месту стойкое ощущение величественности. «Здесь проходил один из первых путей северных поселенцев», — понуро объявил Джаргул и тут же добавил. «А до этого здесь веками жили одни лишь племена местных, акерии, замекшие и другие всякие. Охотничьи тропы тут у них были». Альфред потер свой нос и оглядел верхнюю часть утеса, которая почти сразу же показалась ему похожей на спину гигантского дракона из мифических легенд. Он уже привык к тому, что черный колдун изредка вдавался в такие подробности, произнося вслух не очередное ругательство, а разнообразные поучения, которые, впрочем, не были адресованы лично Альфреду. «Может, раньше он был кем-то на вроде профессора?» «Когда-то», — отстраненно подумал про себя паренек, слушая слова черного колдуна, и вяло усмехнулся своей же собственной догадке, на мгновение вспомнив, кто вообще сейчас стоит перед ним. Между тем Джаргу продолжал говорить на начатую им тему, делая вид, что ему снова нет никакого дела до Альфреда и его мыслей. «Сейчас этих народов больше нет. Давно истреблены или смешались с другими. Погребены под бременем веков, как бы сказали ваши хреновые историки», Однако, как ни странно, эти же самые историки не могут согласовать полученные ими из раскопок данные даже между собой, не то что выпустить их в народ. И все же они пытаются. Последнюю свою фразу Джаргул проговорил с ярко выраженной издевкой. «Черт! Как же жрать-то хочу!» — недовольно заметил про себя Альфред, снова почувствовав во рту привкус подступившей горечи. С недавнего времени эта мысль начала донимать его все сильнее, и теперь он даже мог позволить себе пропускать некоторые слова своего ужасного похитителя мимо ушей, когда выдавалась такая возможность. Спустя столько часов шатания по лесным чащобам у него возникало все меньше желания вникать в происходящее вокруг, и, улучив момент для краткого отдыха, Альфред всеми силами старался удержаться от того, чтобы не рухнуть на месте. Заметив это отрешенное выражение на его побитом лице, черный колдун прервал свои разглагольствования и обратился непосредственно к нему. «А ты что думаешь об этом, щенок, м? А, понятно. Ты же теперь у нас не можешь размышлять настолько живо, как раньше. И где же теперь все твои хитроумные планы, а? Как же, высерок, ты ведь хотел украсть у меня мой мешок с едой. Что, слишком слаб теперь для этого, да? Куда подевались твои хвалебные песенки и стишки, которыми ты забивал свою голову час назад, только чтобы не думать о своей затее? Признаться, они меня довольно хорошо забавили. Совсем обессилел, бедненький». По мере того, как Джаргул подразнивал его, парень все больше косился в сторону своего неуравновешенного истязателя, ожидая удара. Но когда тот закончил говорить, удара не последовало. Вместо этого Альфред услышал слова, которые затем еще долго звучали у него в голове, отдаваясь переливам беззвучных колоколов. «Посмотри на себя!» произнес величественным голосом лысый колдун, стоя в заходящих лучах на уступе небольшого холма. «Как же ты жалок! Мы прошли с тобой одно и то же расстояние, а из-за какой-то поганой еды ты уже готов сдаться и сдохнуть прямо тут. Даже рта своего поганого раскрыть не можешь, чтобы попросить». Искоса посматривая в тот момент на его горделивую позу, Альфред видел тогда Джаргула во всем его кровавом величии. Костяные наплечники все так же слабо блистали, отражая бегающие по ним блики заходящего солнца, а тяжелые складки бордовой мантии, замаранные бесконечной дорогой, обрамляли собой его руки и ноги, словно тот всю жизнь так и плыл в ней сквозь одну сплошную реку крови. Под увенчанным сверкающей лысиной грозным ликом с горящими глазами кустилась прямая серая борода, а на груди время от времени появлялся и исчезал странный символ, казавшийся каким-то затененным и даже неестественным, но отлично вписывающимся во все, чем владел сам черный колдун. Без сомнения, Альфред снова видел перед собой того жуткого человека, который напал на его школу, призвавшего из самых темных глубин ада ту отвратительную сущность, убившую их директора прямо на его глазах и заставив самого юношу смотреть на все это зверство, не отрываясь посредством своей неестественной магии. Такому человеку он не мог ответить. Стоя на месте, как вкопанный, Альфред лишь продолжал из-под лобья мельком поглядывать туда, где находился Джаргул, стараясь унять внезапную дрожь, но время шло, и пустота заполняла собой все, до чего могла дотянуться, пока черный колдун наконец не сошел со своего места и не двинулся дальше, к утесу, прошипев в сторону Альфреда лишь еще парочку каких-то неразборчивых фраз, похожих на проклятие. Отчего тот машинально отдернулся назад и зажмурился, вжав голову в плечи, словно неразумный птенец. Вскоре черный колдун вплотную подошел к краю скалы. Осторожно двигаясь за ним вслед, Юноша медленно огибал огромные стволы местных сосен, сплошь поросшие висячим мхом и перемежавшиеся редким кустарником, который, не очень сильно расползаясь по округе, давал ногам идущего больше простора, что не могло не радовать самого Альфреда, который к тому времени начинал все сильнее хромать на больную ногу. «Вот это вроде ничего!» — искрящим голосом отозвался вдруг идущий впереди него Джаргул. Он стоял у одной из сосен и внимательно смотрел вверх, оглядывая ее далекую крону. «Чего он здесь хочет?» — устало подумал про себя Альфред, но лысый человек не стал удосуживать его своим вниманием и, продолжая рассматривать сосну, оставался стоять на выбранном месте, пока парень, как обычно, жался где-то в стороне, неуверенный в его действиях. Между тем, не отрывая своего взгляда от ствола дерева, Джаргул медленно обошел его со всех сторон, и только когда его сапог одобрительно столкнулся с корой, черный колдун снова позволил себе притворно снисходительно заговорить со своим пленником. «Ну? И чего мы стоим? Живо сюда!» Повинуясь его голосу, Альфред осторожно приблизился к соседней сосне и встал рядом. Только отсюда он заметил, что Джаргул не просто так выбрал это место, так как сразу же за той сосной открывалась небольшая поляна, которая была надежно укрыта другими деревьями, превращавшими ее в хорошее убежище от ветра, поросшее мягкой травой и устланное в своем основании землей, а не вездесущими камнями. «Заночуем здесь!» — с саркастическим благодушием объявил черный колдун и скинул со спины свой холщовый мешок. Прогнувшись в пояснице, он раскинул в стороны свои затекшие руки с костлявыми пальцами и, как следует потянувшись, тут же плюхнулся назад, опершись ими о корни сосны, словно об изломанные подлокотники импровизированного кресла. «Нужен хворост и сухой мох! Или труха какая-нибудь мелкая!» Распорядился он, не глядя на Альфреда, который сначала никак не отреагировал на его слова. И лишь когда лысый колдун многозначительно повернул голову в его сторону, смекнул, что тот обращался к нему. Неуверенными шагами юноша отступил назад и вяло огляделся по сторонам, выискивая в кустах сломанные ветки и сухой валежник, которого было не так уж много, из-за того, что утес постоянно осыпался вниз, заполняя ближайшие земли мелкой каменной крошкой. Заметив неподалеку от себя большую ветку, он направился к ней, но как только его ноги сделали первые шаги, из-за спины парня вновь раздался звучный голос Джаргула. «И чтобы собрал все до темноты, не успеешь притащиться сюда с хворостом, шкуру спущу, как найду!» Услышав это, Альфред посмотрел на левый край утеса, за которым уже скрылся мерцающий диск заходящего солнца, и заторопился вперед, обыскивая землю под ближайшими деревьями. Вскоре он уже набрал небольшую кучку сухих веточек, но, не имея с собой даже ножа, парень просто продолжал рыскать по округе, высматривая их везде, где только мог, пока не набрел на обломанный сук, на четверть засыпанный каменной крошкой. Неуклюжими движениями он принялся обламывать его ветки, собирая их у своих ног, пока не почувствовал на руках свежие ссадины. «Липкие», — отстраненно подумал про себя Альфред, сжав в кулак испачканные смолой пальцы, пульсирующие болью. Похоже, что новые раны уже не так сильно сказывались на его измученном состоянии, когда он взялся с силой тянуть сук из насыпи. Упираясь ногами в землю, парень медленно сползал вниз вместе с ветвями, пока не упал на спину, прихватив за собой добрую их половину. Еле-еле встав опять на ноги, он заметил, что изголовье сука порядочно выворотило наружу. И тогда Альфред решил схватиться за него целиком. Обняв сук за основание, он, что было силы, толкнул его в сторону и повалился на бок, обнажив обломок древесины наружу. «Вытащил!» — задыхающимся голосом проговорил вслух Альфред и слегка удивился тому, что услышал. Это был голос побитого жизнью старика. Выдохнул он со всей силы и тут же закашлялся, почувствовав во рту привкус крови. «Я добуду сегодня еду! Я должен поесть или на самом деле сдохну!» Сурово отрезал он про себя, ощутив смысл этих слов всем своим телом. Как следует отдышавшись, Альфред в очередной раз медленно привстал на ноги и взялся за иссушенные ветки злополучного сука. Потянув его на себя, он почувствовал явное движение и вытащил сук, после чего убрал одну руку за спину и снова дернул его, удостоверившись, что сможет тянуть за собой свою находку и так. Собрав с земли все мелкие веточки, Альфред зажал их под мышкой и, взявшись свободной ладонью за основание сука, поплелся назад к утесу. Подтаскивая за собой упрямые ветки, он старался идти так, чтобы не упасть, но с каждым шагом парень все больше и больше уставал от своей ноши. Его ноги молили об остановке, но Альфред до одури сопротивлялся этому чувству, так как вокруг него уже давным-давно собирался вечерний мрак, и времени на отдых у него не было. К счастью, он не успел далеко отойти от утеса, и вскоре тот замаячил у него перед глазами. Собравшись с последними силами, юноша рванул с места свой сук и двинулся вперед, как вдруг заметил справа от себя чью-то фигуру. «Это он! Черт его дери!» Злобно, но в то же время и с облегчением выругался про себя Альфред, обратившись в сторону одинокой фигуры, но стоило ему сделать шаг, как одинокая фигура тут же скрылась в кустах, прошуршав мимо него с нечеловеческой скоростью. Альфредом овладел сиюминутный испуг. «Что это было?» — взволнованно проговорил он про себя. «А это волки!» — спокойно объявил тогда за его спиной Джаргул, заставив парня чуть ли не подпрыгнуть на месте от неожиданностей. Позади юноши вновь стоял черный силуэт его пленителя, который в первые секунды показался Альфреду самой смертью. И лишь затем, осознав эту картину, он снова позволил себе возвратить себя в чувство. Взирая на парня с высоты своего роста, черный колдун продолжал разглядывать его испуганное лицо, пока не соизволил заговорить со своим пленником снова. «Ты же не думал, заходя за мной в такой старый лес, что здесь ты не встретишь ни одного волка?» Альфред невольно попятился в сторону. Мысль о волках и беспристрастно спокойный голос Джаргула вызывали на его коже неприятный холодок. «Ладно, пошли!» — слегка раздраженно отсек черный колдун и развернулся в сторону утеса. Не сразу опомнившись, Альфред поспешил за ним, снова взявшись за свою тяжелую ношу. Поднатужившись, он все же сумел дотащить весь найденный им хворост до места стоянки, однако стоило ему это сделать, как Джаргул тут же нашел для него новое занятие, и Альфред взялся за костер. «Почему он не может разжечь его своей всемогущей магией?» — понуро думал про себя парень, складывая кусочки сухого мха и трута, которые ему повезло раздобыть еще в начале своих поисков у ствола изгнившей березы. Творить все эти бесчинства в нашей школе ему ничего не мешало. Да и на той поляне день назад они... «Потому что, молокосос, если уж использовать настоящую магию, то не для таких жалких делишек, как паршивый костерок перед сном», пробуравил его мысли Джаргул, подав свой гулкий голос из дальнего угла поляны и тут же добавил: «Разжигай давай, быстрее! Я жрать хочу!» Оставив эти мысли, Альфред без особого усердия продолжил укладывать ветви, но вскоре заметил, что черного колдуна уже не было на своем месте. «Так я и к утру костра не дождусь», — гневно проговорил тот откуда-то из-за спины парня, и прежде чем Альфред успел откинуться в сторону, схватился за лежавший у края поляны сук. Ловкими движениями Джаргул стал обламывать его ветви своими руками и бросать их в сторону юноши, а когда обработал его целиком, то попросту сломал тот об колено, после чего засунул руку в полы мантии и извлек оттуда небольшой кожаный кисет. «Поджигай давай! Живо!» — распорядился черный колдун и кинул кисет ему под ноги. Осторожно подняв его с земли, парень обнаружил внутри как раз то, что ожидал. Это было огниво. В детстве он много раз пользовался им, разжигая огонь в камине их дома, но с того момента, как Альфред поступил в школу магии, ему пришлось забыть о подобных мелочах, ставших для него скорее пережитком прошлого. Быстрее достав его наружу, юноша поднес огниво к подложенному под кострище мху и несколько раз чиркнул по нему кайлом, стараясь укрыть искры от ветра своим телом. Спустя пару секунд из кострища появилась тонкая полоска дыма, а уже через минуту Альфред старательно загребал сухую траву, нахлобучивая ее на всполохе разгорающегося огонька. «Пойду сломаю рогатины для подвеса», — развернулся в сторону леса Джаргул и грозно добавил. «Следи за костром, твою мать! Потухнет, и я самого тебя спалю на этом месте!» Глядя на его удаляющуюся спину, Альфред облегченно перевел дух. На какое-то время поляна вокруг перешла в его распоряжение. Он сидел у костра, подкидывая в огонь новые ветки, и медленно осматривался по сторонам. Глубокая синева ночи уже таилась в покое надвигающейся на него прохлады, убаюкивая лес своей тишиной и заглушая все дневные звуки, из-за чего парень чувствовал себя неуютно. Ему казалось, что лес сгущается вокруг него, оставляя глаза слепнуть в пучине неопределенности и открывая слишком много простора для воображения, заставляя отвлекаться на каждый подозрительный шорох. Поэтому чем ближе подступала к нему темнота, тем больше Альфред сосредотачивался на костре, призывая себя не смотреть по сторонам. Но пробуждающиеся первобытные инстинкты парня настойчиво твердили ему сейчас об обратном. «Что же будет дальше?» — устало задумался измотанный километрами пути юноша, потянув к огню затекшие ноги. «Сейчас Альфреду как никогда раньше хотелось просто отдохнуть от всего, позволив себе хоть на минуту расслабиться и забыться, но жестокая реальность каждую секунду напоминала ему о себе, и, наблюдая за ней, паренек все же кое-как умудрялся оставаться на плаву своего сознания». Вдруг справа от него раздался ритмичный треск валежника и шорох потревоженных широкими шагами мелких камешков. «Еще не спекся тут, червь?» Нервно встрепенувшись, Альфред отполз в сторону от костра и замер. Вывалившись из-за соседних кустов, Джаргул снова вернулся на поляну, неся за собой целую вязанку крупного хвороста, перетянутую той самой веревкой, которую он взял этим утром из ночлежки. «Черт! Мешок с его едой!» – ошарашила парня внезапная мысль, которая тут же была подхвачена черным колдуном. «Правильно, задохлик! Мешок!» Свалив хворост у костра, Джаргул присел на корточки и достал из вязанки две длинные жерди, раскоряченные по краям несколькими обломанными сучками и покрытые свежей корой. «Если бы ты только смекнул пораньше, да? Но теперь уже поздно. Ты упустил свой скрытый шанс поесть, отдавшись блаженной неге у теплого костерка и забыв о своих главных потребностях. Жри теперь огонь, гнида!» С этими словами черный колдун рассмеялся во все горло, огласив своим разящим басом весь лес. Альфред нахмурил брови и сжал кулаки за спиной. Ему хотелось рвать и метать от негодования. «Ладно, надо бы перекусить, чем эти твари, милосердные боги, как говорится, послали», — насмешливо отчеканил Джаргул, как только прекратил смеяться и вновь обратился к Альфреду. «Иди сюда! Будешь рыть канавки для рогатин. Потом, как выроешь, ставишь их в землю. А я пока схожу. Погляжу, чем сегодня вечером побалую свое брюхо». Поджав губы, парень продолжал сидеть на месте, но вскоре поднялся на ноги и сделал несколько быстрых и решительных шагов к костру. «Черт тебя дери!» – яростно думал он про себя, разрывая покрасневшими от ссадин пальцами каменистую почву поляны и утаптывая ногой появляющуюся ямку. Его ногти то и дело упирались в твердый грунт, обдираясь об острые края попадающихся осколков камней Но Альфреду уже было все равно. Придя к простому выводу, что теперь он уж точно потерял свой последний шанс на выживание, юноша больше не беспокоился о сохранности своего тела. Однако боль в конечностях парня оставалась все та же. Наблюдая за тем, как он корячится, Джаргул неспешно копошился в мешке, то и дело извлекая из него очередной сверток с едой для того, чтобы развернуть его и осмотреть содержимое. Наконец он нашел то, что искал, и привстал с места. «Возьми палку, идиот!» – прокричал он Альфреду раскатистым голосом. «И хватит засорять воздух вокруг своей зловонной безнадежностью! Шанс существует всегда, пока ты жив! Хотя для такого жалкого существа, не смеющего даже подать голос ради спасения своей жизни... А, да ну тебя к дьяволу! Что тут рассуждать? Копай давай, смерть!» Услышав его слова, Альфред лишь слегка поежился и взялся за лежавшую рядом с ним хворостину. «Легко ему говорить». Вяло, но гневно протянул он тогда про себя, продолжая разрывать края ямки с помощью своего нового инструмента, однако Джаргул уже вновь потерял к дальнейшему разговору с ним весь свой оставшийся интерес и занимался теперь тем, что молча скручивал веревку, наматывая ее на локоть. Через пару минут Альфред закончил свою работу и, вставив в землю обе рогатины, осторожно притоптал раскопанный вокруг них грунт, после чего Джаргул согнал паренька с места, подкинул в костер новых дров и, подняв с земли последнюю длинную жердь из тех, что он принес с собой в вязанке, вдел ее в узкую складную ручку небольшого котелка, в котором уже плескалась вода, набранная им не так давно из лесного ручейка. Вывалив в котелок содержимое одного из свертков, он тотчас же достал из мешка другой и вынул из него пару кусков сырого мяса, отправив их вслед за остальной едой. Приправив все блюдо щепоткой соли, он водрузил котелок над костром, подняв его за жердь обеими руками, и, удостоверившись в крепости всего подвеса, уселся рядом с костром, подложив под себя пологи своего робища. Вскоре над поляной разлился умопомрачительный запах поспевавшего мясного рагу. То и дело, сглатывая слюну, Альфред наблюдал за тем, как Джаргул готовился к ужину, поочередно выуживая из глубин своего мешка ложку и хлеб, бутыль с вином и свернутую в кулек хаоздинскую приправу, превращая свою трапезу в настоящий королевский банкет. «Черт! Черт! Черт!» — проговаривал про себя парень, одно и то же ругательство наблюдая за его действиями. Он уже был готов присмыкаться перед ликом грозного колдуна, но, не зная, с чего начать, каждый раз несдержанно падал на колени, отступаясь от этой идеи, словно она принадлежала не ему. «Он узнает, когда я начну это делать, а если я в последний момент решу сорвать с огня его котелок, этот гад тоже узнает! Черт!» — бесился про себя юноша, поглядывая на движение Джаргула и вдыхая в себя сладостный аромат пищи всеми порами тела. Спустя еще какое-то время Альфред в очередной раз почувствовал в своем животе жгучую боль. Ему казалось, что его желудок просто выворачивает наружу. И не найдя для себя лучшего спасения, он решил отойти от костра за край поляны, чтобы только не чувствовать этот запах, который к тому моменту уже почти сбивал его с ног. Оттуда он наблюдал за тем, как черный колдун помешивал свое варево, добавляя в него щепотки приправы, и каждый новый миг этого действа возбуждал в Альфреде непередаваемый голод. К тому времени, как блюдо было готово, парень уже почти не чувствовал себя. Отвернувшись в сторону леса, он подрагивал от собственной немощи, и лишь холодная лесная ночь, стремительно опускавшаяся на его плечи с высоты утеса, приносила ему небольшую талику успокоения, остужая его изможденные нервы. Вглядываясь в ее непроглядную тьму, парень все ярче и ярче представлял себе кровавые сцены расправы, которые он готовил для своего похитителя. Острый деревянный шип, вонзавшийся в его горло, большой камень, ломавший его лысый череп и даже зубы, откусывающие его уродливый нос. Все это отныне как нельзя лучше годилось для того самоубийственного плана, который Альфред хотел осуществить сегодняшней ночью. С наслаждением, погружаясь в эти мысли, он постепенно переставал замечать течение времени и очнулся от них только тогда, когда услышал громкое чавканье. Недолго думая, юноша решил заткнуть уши своими руками, чтобы не мучиться. «Скоро! Скоро!» — не переставая твердил он про себя, стараясь еще больше отвлечься от клокотавшего в нем голода. Вдруг в его спину врезался уже знакомый колкий удар, поваливший его тщедушное тело на землю, и Альфред тут же очнулся от своего спасительного транса. За его спиной, как и ожидалось, стояла довольно разомлевшая фигура черного колдуна. Обтирая пальцы о бороду, он почтительно бултыхал в руке порядком опустевшей бутылью вина и, поглядывая на Альфреда многозначительным взглядом, буквально светился от собственной сытости и довольства. «Поднимайся!» — мрачно проронил Джаргул, но Альфред не шевелился. Его руки и ноги давно уже стали ватными от усталости и боли, поэтому, когда парень наконец позволил себе отдохнуть, то вся его напряженность мигом рухнула, а ее место заняла непреодолимая подавленность, распространившаяся на каждый мускул его тела. Однако Джаргулу, как и прежде, оставалось абсолютно плевать на его состояние. «Поднимайся!» Снова прорычал он и, выбросив бутылку, тут же схватил Альфреда за грудки, выволочив его на поляну освободившимися руками, словно непослушную скотину. Почувствовав его удушающую хватку, парень тут же задергал ногами, но было уже поздно. Протащив его за собой по всей поляне, черный колдун кинул обессиленное тело парня у той самой сосны, которую он заприметил еще вечером, когда решил устроить здесь стоянку, и отошел в сторону. Быстро оглядев сосну еще раз, Джаргул подошел к костру, поднял с земли свой холщовый мешок и вынул из него недавно смотанную веревку. «Что, крысеныш? «Жрать еще хочешь? Или нет, а?» – издевательски поинтересовался черный колдун, стоя к нему спиной и покручивая в руке ее кончик. Альфред безмолвно посмотрел в его сторону, медленно изогнув свою шею и проехавшись по земле побитой щекой. «На что же в самом деле способен человек?» – отстраненно протянул Джаргул, наблюдая за всполохами костра перед собой. Пытаясь опереться на руки, парень все же смог кое-как оттолкнуться от земли и откинуться назад, уперевшись в надежный ствол дерева за своей спиной. «Что он собирается делать?» — промелькнула в его голове опасливая мысль. Постояв у костра еще немного, Джаргул наконец развернулся в его сторону и снова подошел к той сосне, под которой сидел юноша. Наклонившись, он взял его за запястье и, не обращая внимания на обессиленные потуги Альфреда освободиться из его хватки, завел это запястье ему за спину, наступив на предплечье парня своим сапогом. Альфред тут же застонал от боли и попытался извернуться, но черный колдун предвидел его движение. И, схватив парня за вторую руку, притянул ее к первой. Убрав с нее свой грязный сапог, он обхватил их обе в области предплечий. Уткнув Альфреда лицом в землю, Джаргул придавил его руки к пояснице своим коленом и быстро поднял лежавшую рядом с ним веревку, стянув ее в петлю, после чего накинул ее на руки мальчика, прокрутив несколько витков и как следует затянув. Затем лысый колдун встал, поправил свою робу и, отыскав другой конец веревки, взялся обвязывать его вокруг ствола сосны. Почувствовав свободу, Альфред отполз от того места, где его связали, но вскоре понял, что веревка не позволяла ему отползти слишком далеко. Тогда Альфред перевернулся на бок и увидел, как Джаргул завязывал на сосне еще один крепкий узел. «Опять веревка! Зачем он снова связывает меня? А как же это его метка?» Ошарашенно думал про себя Альфред, в то время как черный колдун вытягивал пеньковое полотно, подергивая его в разных местах и проверяя свою работу на прочность. Когда же Джаргул наконец удостоверился в надежности своих пут, он снова подошел к юноше и уверенным движением взял его за волосы, силой заставив подняться на ноги, отчего тот почувствовал лишь жгучую боль и ненависть, подчиняясь могучей руке Джаргула, точно кукла. «Так», — по-хозяйски распорядился черный колдун и, отпустив волосы Альфреда, отошел в сторону. «Теперь иди на меня». Пошатывающимися шагами парень нехотя двинулся вперед, глядя за тем, как черный колдун отходит назад все дальше и дальше. Он чувствовал, что веревка за ним медленно натягивалась, и в определенный момент Альфред больше не мог двигаться, упершись ногами в землю и повиснув на ней. «Нет, так не годится, ты можешь еще!» — настойчиво процедил Джаргул издевательским голосом и сжал пальцы на своей правой руке. По телу Альфреда тут же прокатилась волна нестерпимой боли, буквально принудив его вытянуться вперед еще на один шаг. «Так!» — снова проговорил черный колдун. «И это все? Давай, крысеныш, ты можешь и больше!» Покрутив перед носом Альфреда своей рукой, он вновь сжал пальцы, и парень заревел от боли, откинувшись назад половиной тела, однако протянув все же в сторону Джаргула свой изогнутый в пояснице таз и свои ноги. Ненадолго удержавшись в таком состоянии, Альфред в конце концов неуклюже извернулся и упал на землю. «Да, слабовато пока», — заметил вполголоса черный колдун, наклонившись над тем местом, где теперь валялись ободранные башмаки мальчика. Задумчиво вытянув перед собой свою смертоносную руку, Джаргул принялся водить ей по земле, и к тому моменту, когда Альфред сумел открыть глаза, у его ступней красовалась жирная черта. «Вот задохли, глянь сюда», — не отвлекаясь, проговорил Джаргул. «Это твой потолок. За него ты пока еще никогда не стремился заступить в своей никчемной жизни». Парень взглянул на черту. «Тем не менее, возможность жить дальше надо заслуживать каждую секунду», величаво объявил ему между тем Джаргул и резко выпрямился, прошагав к тому месту, где оставил свой мешок. Покопавшись в мешке, он вынул из его недр очередной сверток и, развернувшись, поднес его обратно к Альфреду. «Вот твоя возможность! Смотри внимательно!» — многозначительно вымолвил черный колдун и, быстро развернув сверток, протянул вперед огромный кусок сырого мяса. Альфред впился в него глазами. «Ты наверняка знаешь, что люди стали готовить сырую еду только после того, как боги низвергли в их руки огонь. Этому, если я не ошибаюсь, учат сейчас на ваших курсах теологии», — рассудительным голосом продолжил говорить Джаргул, размахивая перед ним этим мясом, точно заправский мясник. «Так вот, спешу тебя заверить, что это был довольно медленный процесс, который протекал лишь в некоторых очагах развития первобытных людских племен. Однако сейчас, по прошествии всего каких-то нескольких десятков тысяч лет, люди уже не могут представить себе возможность поглощения животного продукта в натуральном виде, как это положено в природе. Можешь такое представить?» Отметив последнюю свою фразу незначительным упреком в голосе, Джаргул продолжил. «И все же я даю тебе такой шанс. Сожри это мясо, если захочешь. Или нет, мне без разницы. Можешь даже зажарить его, если тебе хватит сил снова развести костер. Но сначала тебе придется добраться до него быстрее волков». С этими словами черный колдун отошел от Альфреда на один шаг и безразлично разжал свою руку, выронив кусок на землю, словно бесполезный мусор. Наблюдая за его движениями, парень все чаще подрагивал, стараясь не думать о самом ужасном, что могло произойти с ним. Но слова Джаргула были неумолимы. «Ну, мне пора двигаться дальше», — отрезал он. «Костер я, конечно, затушу. Догони меня, если сможешь. И не надейся на удачу, волки все равно придут на эту поляну, учуяв запах сырого мяса. Тем более, что отгонять их больше некому. А тебя они, похоже, не боятся так, как боятся меня. Так что бывай, крысеныш!» Повернувшись к Альфреду спиной, черный колдун направился к уже догоравшему костру, свет от которого все меньше проникал за пределы ближайших сосен, и принялся забрасывать его окончательно. Повинуясь движениям сапога его мучителя, свет вокруг Альфреда стремительно исчезал, сужаясь до размера последних жалких лучей. Оставив кое-какие угли дотлевать в темноте, Джаргул поднял с земли свой мешок и, не оглядываясь, громко зашагал вперед, направившись в сторону утеса. Услышав его последние шаги, парень немного приподнялся с земли и глянул ему вслед. «Скатертью дорожка, козел!» — гневно подумал он про себя, стараясь скрыть то волнение, которое посеял в его разуме черный колдун. Альфред не знал, чего тот хотел добиться, оставляя его одного в лесу, но даже если это являлось всего лишь его очередной причудой, парню было уже все равно. Отныне у его ног лежал огромный кусок мяса, и все мысли юноши были сейчас устремлены только к еде. «Достать! Надо подтянуть мясо к себе!» — маячили в голове спонтанные догадки, в то время как глаза и уши юноши внимательно следили за тем, как фигура Джаргула становилась все дальше и дальше, исчезая в тени соседних деревьев. Через минуту последние звуки, исходившие от его неосторожных движений, стихли, и Альфред решил как следует оглядеться по сторонам. Помогая себе связанными за спиной руками, он уперся полусогнутыми ногами в землю и медленно приподнялся, усевшись на бок. Вокруг парня повисла настоящая дикая ночь. Догоравшие угольки потухшего костра не могли осветить теперь и талики ее пространства, но все же давали достаточно ярких точек для того, чтобы Альфред мог ориентироваться на их мерцание. Однако, несмотря ни на что, ему все же оставалось довольно жутко и страшно. Это вновь был тот самый первобытный страх, что жил во всех людях, но откликался лишь в те моменты, когда человека покидали последние признаки его цивилизованности, и он оказывался с природой один на один. Правда, поначалу Альфред даже почти не ощущал его. Он гневался на Джаргула, ожидая, что тот притаился за ближайшими кустами и опять наблюдает за ним. Гневался на себя, проклиная свою беспомощность в тот момент, когда должен был действовать, и гневался на весь этот лес. Но темнота поляны, таившаяся все это время по ее краям и плеснувшаяся за их пределы, как только Джаргул погасил костер, довольно быстро вправила ему мозги. Осознав это, юноша почувствовал на своей спине противный холодок. Над его головой висела одинокая луна, и вся округа казалась ему другой, отливаясь в блеклом свете ее безмолвия, которое забирало у леса лишь малую талику его крон, оставляя деревья тонуть в непроглядном мраке ночи. Спереди от него высилась серая скала утеса, и Альфред мог лишь надеяться на то, что в окружавших ее тенях не было ни одного хищника, рыскавшего в поисках наживы, пока его руки оставались беспомощно привязаны к этой поганой сосне. «Черт!» — запаниковал про себя парень и дернулся в сторону. Привстав на одно колено, он натянул за спиной веревку и попытался с ее помощью встать на обе ноги. Преодолев жуткую усталость и боль, он все же сумел податься вперед и выпрямился. Темнота вокруг него тоже подалась вперед. «Черт!» – чертыхнулся Альфред еще раз и, стараясь не смотреть в глаза пугающей тьме, решил полностью сосредоточиться на поставленной перед собой задаче. Отыскав то место, где недавно стоял перед ним Джаргул, произнося свои хваленые речи, Альфред нашел лежавшее там мясо и постарался подойти к нему как можно ближе. Собрав всю волю в кулак, он выдвинул вперед правую ногу и попытался сделать ею еще один шаг. Однако натянувшаяся за его спиной веревка не позволила юноше шагнуть дальше очерченной колдуном линии. Поблескивая в темноте каким-то необычным светом, она едва заметно отделяла парня от его цели, до которой ему не хватало лишь жалкого метра. Но для Альфреда этот метр стал непреодолимой преградой. Расхаживая вдоль линии из стороны в сторону, Альфред пытался зацепить своим ботинком хотя бы край вожделенного мяса, пока не подвернул себе ногу и не упал, застонав от боли. Его натертые запястья вновь болели от напряжения, а накинутые на них петли не давали Альфреду как следует распрямить их, и каждое движение веревки причиняло ему уже знакомое неудобство, грозящее вывихнуть суставы наружу. «Черт! Черт!» – всхлипывал он уже вслух, сжимаясь на холодной земле от усталости и безнадежности. Вдруг его ушей достиг еле заметный шорох, потревоживший собою дальние кусты и тут же стихший. «Нет, еще рано! Нет!» – затрясся в сердцах Альфред. Отчаянным движением он выкрутился ногами вперед и попытался дотянуться ими до мяса, но не смог преодолеть отметку Джаргула даже наполовину. И все же для парня это стало настоящей победой. «Нужна палка какая-нибудь! Черт, где лежит этот хворост? Не видно ничего!» — соображал он на ходу, пытаясь поддеть ногами что-нибудь твердое. Но, как назло, вокруг него не лежало ничего подходящего. Тогда Альфред попытался снова сесть на колени. Поджав их под себя, он принялся повторять все свои движения, которые позволили ему подняться с земли в прошлый раз. Но, испытав на своих плечах изматывающую боль, сумел помочь себе веревкой лишь со второй попытки. «Лучше больше не падать на спину», — решил он про себя, задыхаясь от проделанных им усилий. Между тем, лес вокруг него уже начинал заполняться случайными звуками. То тут, то там Альфред слышал быстрые движения звериных лап, затихавшие на дальних отлогах и возникавшие вновь с другой стороны поляны. Вскоре они уже звучали как единое целое, окружая его со стороны утеса своим прерывистым шорохом, который был на удивление созвучен и легок по сравнению с движениями человека. Понимая, что он не сможет от них убежать, Альфред решил отойти назад, к сосне. С большим усилием, поднявшись на ноги, он стал медленно пятиться, судорожно оглядываясь во все стороны, пока не заметил на дальнем краю поляны молниеносную вспышку желто-зеленых глаз. От этого его разум замер от ужаса, а сердце начало так бешено колотиться, что парень чуть не упал, споткнувшись о петлю из провисшей веревки. Засеменив ногами, он испуганно развернулся и, перескочив через веревку, подбежал к сосне, после чего снова развернулся и, вжавшись в нее всем телом, стал лихорадочно осматриваться по сторонам. Спустя еще несколько секунд он заметил другие глаза, которые уже давно смотрели на него из темноты ближайших кустов, перемещаясь с места на место и застывая так на какое-то время. «Они меня сожрут», — обреченно думал про себя Альфред, выискивая в темноте все новые и новые глаза, пока свет луны не открыл для него блеклый силуэт, принадлежавший одному из его новых гостей, который скользнул перед ним, словно молния, перебежав с освещенного конца поляны в тень и исчезнув в ней так же быстро, как появился. Проверещал от неожиданности Альфред и, задергавшись на месте, стал крутиться вокруг сосны, ожидая нападения. Но никакого нападения не было. Вместо этого он только услышал свое жалкое эхо и почувствовал, как кольцо шуршащих звуков, маячивших вокруг него с завидной частотой, стало сжиматься. И вскоре он снова увидел перед собой чью-то осторожную фигуру. На этот раз фигура решила не пробегать по границе поляны, а осторожно показалась на ней, потянувшись к ее центру и тут же свильнув назад в кусты. «Черт!» — у Альфреда застучали зубы, принудив его тело буквально оцепенеть от увиденного и медленно опуститься на колени. «Здоровый!» И все же, по какой-то причине, пережитый им только что ужас не вызвал в Альфреде того самого непреодолимого потрясения, которое он испытывал ранее, когда черный колдун творил свою проклятую магию. В душе юноши трепетал беззаветный страх, но помимо этого страха парень ясно ощущал и что-то другое. Это чувство висело над его страхом, словно пустота, которая должна была заполниться им до предела, но по какой-то причине осталась незаполненной и теперь крутилась в нем, подобно куску свободного сознания. Без сомнения, перед Альфредом сновали настоящие, живые волки, которые жаждали его крови с той силой, которая была ведома лишь диким тварям и о которой так часто писали в сказках. Но вся их сила заканчивалась для Альфреда лишь в их жутком виде и резких движениях, которые, в свою очередь, ограничивались самой природой. Чего нельзя было сказать о Джаргуле и его всеподавляющей силе, которая преодолевала эти законы по одному его слову, делая невозможное возможным и превращая его в настоящего дьявола, ходящего по земле в обличии простого человека. Каким-то непостижимым образом это чувство придавало юноше силы, что в свою очередь помогало ему действовать, преодолевая пороги своего страха и позволяло ему возвыситься над самим собой, побуждая его разум к решениям. Продолжая стоять на своем месте, юноша наблюдал за тем, как один из волков снова показался на поляне и медленно подошел к тому месту, рядом с которым располагался потушенный Джаргулом костер. Обойдя его стороной, он приподнял свою голову и посмотрел на Альфреда. «Сейчас бросится», — мелькнуло в голове у парня. Но волк не спешил. Оглянувшись по сторонам, он стал принюхиваться, после чего его тело безошибочно двинулось в сторону лежавшего на земле куска сырого мяса. «Куда? Ах ты, тварь!» — не по-детски отважно прошипел вдруг про себя Альфред, изумившись такому нахальному поведению со стороны лесного зверя. Казалось, что весь его страх мгновенно улетучился, уступив занятое им место невесть откуда взявшемуся гневу. Этот гнев подталкивал Альфреда к действиям, и, поддавшись его напору, он безрассудно сдвинулся с места, не позволив волку подойти ближе и приковав часть его внимания к себе. Помявшись на месте, волк несколько раз окатил парня своим зловещим взглядом, но не отступился от своих действий, подойдя к мясу вплотную. Практически тут же Альфред заметил, что на поляне появились еще три волка. Все они медленно пробирались за своим отважным вожаком, ступая по искрящейся ночной траве поляны с осторожной легкостью, но в то же время и стремительностью. Их мягкие лапы почти беззвучно скользили в тени сосновых стволов, окружая Альфреда со всех сторон в кольцо, не оставляя ему ни единого шанса на спасение. Углядев краем глаза их неожиданное появление, паренек лишь утвердился в своих намерениях и прозорливо улыбнулся, невольно вспомнив о том, как это делал Джаргул в тот самый злополучный день, после которого его собственная жизнь превратилась в настоящий кошмар. Между тем, главарь всех волков уже был готов приступить к еде. Понюхав мясо еще раз, Он раскрыл свою быструю пасть и, обнажив на мгновение блестящие клыки, попытался схватить ими его соблазнительную плоть, однако Альфред не дал проклятому зверю такой возможности. Вырвавшись вперед, парень, что было сил, ломанулся навстречу волку, заставив того отступить от своей добычи. «Арре!» – взревел на него парень отчаянным голосом, почувствовав, как врезается в его руки натянувшаяся за спиной веревка. «Черта с два вы его получите, твари!» – проорал его измученный голос, неожиданно заставив самого Альфреда снова почувствовать вкус к жизни. Его обессиленные ноги мотали юношу из стороны в сторону, но в своем сердце он ясно чувствовал отвагу, и это чувство не могло не обнадеживать. Он должен был заполучить это чертово мясо, и никакие волки не могли помешать ему достичь этой цели. Почти по-звериному Альфред покрикивал на волков своим истошным, покореженным голосом, стараясь отогнать их от себя и от мяса, но с каждой секундой его тело сдавалось все больше, и, видя его неспособность продвинуться дальше, чем позволяла ему веревка, волки постепенно стягивались вокруг него, предпринимая осторожные попытки схватить вожделенную вырезку и отволочь ее в сторону. Наконец, паренек отступился и упал на колени, предоставив волкам удобную возможность перейти в наступление. С быстротой молнии их вожак рванулся к мясу и, подцепив его пастью, стал пятиться назад, позволив своим братьям обступить себя и закрутиться рядом в бурлящем пиршестве. «Нет! Нет, сволочи, нет!» – проревел Альфред, углядев эту сцену с земли и почувствовав в воздухе едва уловимый запах животного жира, опрокинулся вперед, натянув веревку за своей спиной с сумасшедшей силой. «Нет! Нет! Нет, твари!» – орал он не своим голосом, наблюдая за тем, как жадно поглощали они его последний шанс на выживание, отчего в его сердце росло еще больше негодования и злобы. Взгляд парня стала застилать белая пелена. «Не получите! Не получите, твари! А-а-а!» Забился он на месте и, привстав на одно колено, отставил другую ногу назад, упершись ею в землю, дабы оттянуть ненавистную веревку до предела. «Черта с два!» – давил своими воплями Альфред, наблюдая, как жадно клацали зубами его враги, как разрывался и истончался мясной кусок в их пастях и как угасала с ним вся его жизнь. Та самая жизнь, которой он еще несколько дней назад был готов добровольно лишиться, лишь бы избежать ее неизбежных трудностей. «Порву! Я ее порву! Давай! Рвись! Рвись! Рвись!» мысленно приказывал теперь себе полуобезумевший внутренний голос парня, взлетая над самим собой и над своим собственным телом, завладевая ситуацией. Однако веревка не отпускала его руки. Где-то на поверхности своего сознания Альфред всецело понимал тщетность любых подобных потугов, ведь толщина веревки была непреодолима, и разорвать ее без использования хоть какого-то инструмента являлось попросту невозможным для любого человека. Однако молодому юноше было уже давно плевать на реалии возможного. С того момента, как он увидел падение своей школы, в его разуме открылись врата, которые растворялись все шире по мере того, как он жил и дышал, и теперь даже сам Альфред уже не мог закрыть их. Они не принадлежали ни Джаргулу, ни его чудовищной магии, разрывающей суть мироздания. Эти врата породил сам Альфред. И теперь, стоя у их границы, ему оставалось только шагнуть вперед. Не чувствуя боли, парень упирался ногами в землю с сумасшедшей яростью, выворачивая свои посиневшие ладони, в то время как его глаза оставались прикованы к ужасной картине, творившейся перед ним, которая с каждой секундой заставляла Альфреда превозмогать себя все сильнее, пока вдруг Он не почувствовал себя настоящим властителем всего окружающего и попросту не разомкнул свои руки в оглушительном хлопке, разметавшем его оковы по сторонам и запустившем его тело в неудержимый свободный рывок, закончившийся агонией небытия. В раннем тумане предрассветной зари каменистых порогов утеса коснулись чьи-то уверенные шаги. Пробираясь вдоль его склона, их эхо продолжало раздаваться на всю округу, продвигаясь вперед уже знакомой дорогой, выискивая в лесу небольшую поляну, окруженную поросшим мхом с невысоким кустарником и длинными могучими соснами. Через какое-то время шаги остановились, свернув со стороны пологой каменной дорожки из мелких камней, расстилавшейся у основания утеса, и отправились в сторону ближайших деревьев, сквозь которые виднелась странная одинокая фигура человека, лежавшая на этой поляне у давно потухшего костра. Подойдя ближе, обладатель шагов вышел вперед и, заметив на ней целую тучу волчьих следов, прошелся по ним до того места, где все они пересекались, недалеко от тела молодого парня. Как ни странно, многие из этих следов не дотягивали до него примерно 1 метра. И, присев на землю, обладатель шагов заметил, что парень отчаянно боролся с теми волками, пытаясь вырваться из своих пут, которыми был надежно привязан к сосне позади себя. Его тело оставалось недвижимо, но, прислонив 2 своих сомкнутых пальца к носу парня, хозяин шагов определил, что тот, как ни странно, был еще жив. Тогда, внимательно оглядев его позу с ног до головы, он, ко всему прочему, отметил, что юноша так и не смог освободиться от веревки на своих руках, потеряв сознание, прежде чем сумел вывернуть себе 2 плеча наружу, но при повторном своем осмотре его кистей хозяин шагов неожиданно разглядел в них нечто даже еще более необычное. Было похоже, что 1 из ладоней парня все же смогла частично высвободиться вперед, оттянув крепкие узлы окружавших ее петель в сторону, благодаря тому, что тот тянул за них практически с нечеловеческой силой, стремясь скорее вырвать себе руки, чем позволить себе и дальше оставаться связанным. «Как животное, ей-богу!» — проворчал тогда на это своим грубым голосом Джаргул, и, вновь подтянув поближе к своим глазам его потертые путы, сумел кое-как различить на них почти незаметные опалины, невидимые для простого человеческого глаза, отчего тотчас же лукаво ухмыльнулся. «Ну уж лучше быть как животное, чем быть мертвым», выговорил после этого черный колдун уже совсем своим внушительным басом и выпрямился. Впереди его, как и всегда, ждала целая прорва новых дел.